Глава 33. Благо, плавать я умею хорошо. По крайней мере, мне так казалось до тех пор, пока Сережа не схватил меня за ногу. Вот чего-чего, но такого я не ожидала. От того, что он резко дергает меня на себя, я глотаю наверняка грязную воду. «Ты смертник, что ли? Я же могла захлебнуться!» «Но раз с тобой связался, то да, безусловно, смертник». «Гад!» «Но раз я такой гад, не подскажешь мне, сударыня, какого хрена ты меня уже не только обняла, но и обвела ногами?» «Блин, а ведь правда. Когда я только успела?» «Оно само. Это инстинкт самосохранения. Боюсь утонуть». Ляпаю первое, что приходит на ум. «Не ты ли мне говорила, что прекрасно плаваешь?» «Трындец, он еще и слушает, что ему говорят. Не помню такого». «А что помнишь?» «То, что из-за тебя я намочила платье». «Надо было его сразу снять, учитывая, что на тебе купальник». «Я просто решила сделать тебе приятно, то есть не сразу раздражать. В нем попа слишком открыта». «Я в курсе. Учитывая, что мы одни, могла и показать. Сейчас я ее пальпирую, кстати». «Точно. А я думаю, что за пиявки присосались к моей пятой точке». «Сказал бы я, кто здесь пиявка». «На каком-то интуитивном уровне чувствую, что сейчас поцелует. И мне бы этого очень хотелось, но надо стоять на своем. Уворачиваюсь, как только его губы касаются моих. Я же сказала, что после сигарет меня не целовать». «Да ты много что говоришь». «Как и ты». Ухватив меня за подбородок, этот гад все же целует меня, проталкивая свой наглый язык в мой рот. А я ведусь на это. Когда я успела стать такой зависимой слабачкой? «Так не пойдет, я не буду это делать в грязной воде». «Я тоже. Жуть, как неудобно». «У тебя вообще-то стояк». «Я в курсе». «И на суше я тоже тебе не дам, только в квартире». «Или на траве». «Да прямо сейчас». «Боже, ну почему мне так нравится, когда этот гад улыбается? Не удивлюсь, если окажусь голая на траве». «Слушай, все забываю спросить. Ты будешь по мне скучать?» «Ты о чем?» «На том, что завтра у меня крайний день практики». И все-таки Потапов не умеет скрывать свои эмоции. «Крайний, твою мать! И ты туда же! Крайний бывает плоть, а не день! Еще раз произнесешь такое, реально получишь пиздюлей!» «Хм, мне почти страшно. Спойлер, нет. Ты не ответил. Будешь по мне скучать в качестве студентки?» «С чего бы мне по тебе скучать? Кто сказал, что ты завтра сдашь зачет?» «У меня слуховые галлюцинации. Какой к черту зачет? В смысле? Я и так проходила практику дольше положенного. Какой нафиг зачет?» «Ты проходила ее дольше по причине своей недельной болезни и дежурств в качестве медсестры. Но всегда остается шанс, что ты провалишься на зачете по практике. Так что нет, сначала сдай, а потом я подумаю, скучать ли по тебе». «То есть, находясь со мной в отношениях, ты будешь устраивать мне зачет? Серьезно?» «А почему нет? Ты думаешь, что имеешь какие-то привилегии? Такого не будет, Эля, даже если ты затащишь меня в ЗАГС». «А вот это, черт возьми, обидно». «Работа и личные отношения – это разные вещи. Будешь сдавать зачет, как все студенты. Три задачи и теория, потом практика». «Хорошо, что еще что-то меня способно отрезвить. Моментально вырываюсь из его рук. И вроде бы понимаю, что в его словах есть доля истины, но чертовски обидно осознавать, что я для него пустое место». «Ну ты серьезно?» «Да пошел ты!» Вылезаю из воды и пытаюсь снять с себя мокрое платье. Это оказывается то еще задачей. Но хуже всего, что мне удается его снять только при помощи этой скотины. Мы знакомы всего ничего, но парадокс в том, что я уже знаю это выражение лица. Облезешь. Только тронь меня, останешься без хозяйства. «Отчего ты так бесишься? Ты же у нас не глупая студентка». «А не ты ли мне говорил, что при желании можно завалить любого?» «Я. А также я говорил, что не надо провоцировать людей своими нарядами. Например, Настю. Она зачастую принимает зачет со мной, чтобы удостовериться, что я не валю просто так студентов. Намек с одеждой ясен, Эля?» «Супер. Еще и эта дрянь будет меня валить. Ладно, рано паниковать. Мои знания почти идеальны, за исключением гематологии. Здесь я не то что плохо плаваю, а тупо полный ноль. Проблема в том, что Потапов об этом знает. С какой вероятностью он может подсунуть мне какую-нибудь задачу, например, с лейкозом? Черт! Я хочу домой. Пока не высохнут платья и мои шорты, мы не поедем домой. Тебе все равно ничего не перепадет, сколько бы ни высыхало. Сучоныш, стоит и улыбается, а я просто редкостная идиотка. Будешь хорошо себя вести, я угощу тебя сосиской. Ну что же вы так самокритичны, Сергей Александрович? Там вполне себе сарделька, только ты это угощение будешь засовывать не в меня. Я всякое ожидала, но точно не то, что Потапов громко рассмеется. Чувствую себя бессильной. Особенно, когда эта скотина приобнимает меня за плечо, не переставая хохотать. Развратная ты девчонка. Я про реальные сосиски, венские. Никакое мясо не сравнится с вредными сосисками. Я тебе такой завтрак сварганю, что ты любой зачет сдашь. Яичница на беконе с сосисками. Еще и макароны тебе поджарю. Макароны? Ага, недельной давности. Надо же куда-то применить. Свинья. Толкаю его в плечо, на что он еще больше начинает смеяться. Ну ты же хотела романтики. Чем тебе такой завтрак не романтика? Не будет никакого завтрака, потому что я ночую у себя. Если ты думаешь, что меня можно только трахать, когда тебе вздумается, то ты ошибаешься, Сережа. Кстати, до тех пор, пока у меня не будет как минимум своей полки в комоде и в ванной, я не появлюсь в твоем доме. И в свой не приглашу. Все понял? Интересно, ты этим кого хочешь напугать? Себя или меня? Ничего не отвечаю. Молча ложусь на плед и закрываю глаза. И почему-то мгновенно вырубаюсь. Просыпаюсь от не самого ласкового толчка. Если не будешь переворачиваться, сгоришь. Спасибо за заботу. К 6 часам я понимаю, что реально перестаралась, ибо лицо красное. Но признать это вслух – фиаско. Всю дорогу до дома мы едем молча. Не только когда Потапов сворачивает в сторону своего дома, я не выдерживаю. Я же сказала, что не поеду к тебе. Эль, давай не устраивать проблем на ровном месте. Если ты сейчас же не развернешься и не отвезешь меня ко мне домой, можешь считать, что на этом все. Считаю до 10, и он все же разворачивается на первом перекрестке. А вот разблокировать двери, как только мы оказываемся у моего подъезда, он не спешит. Не выдерживаю и поворачиваюсь к нему. Смотрим друг на друга, не отрывая взгляда. «О чем ты сейчас думаешь?» — первым нарушает молчание. «О том, что жалею, что подружилась с твоей бабушкой. А ты?» «О том, что пришел навестить свою бабку». «Скотина». «Стерва». «Высокие отношения. Как только оказываюсь в квартире, тут же прикладываю к горящему лбу лед». Я испытываю самое что ни на есть облегчение, когда утром на моем лице не оказывается никаких следов от бездумного лежания на солнце. Привожу себя в порядок дольше обычного. Макияж неброский, и халат выбираю самый страшненький, не в облипку и длинный. Второе за утро облегчение я испытываю, когда, выглянув в окно, обнаруживаю припаркованную машину Потапова и его облокотившегося о капот. Спускаюсь на улицу в приподнятом настроении, но ровно до того момента, пока не слышу. «Я даю тебе 3 минуты на то, чтобы ты переоделась». Я взяла длинный халат, почти монашеский. А то, как я хожу вне больницы, никого не должно интересовать. На мне нормальное платье. «Уже меньше 3 минут». «Я не буду переодеваться». «Будешь. Давай быстрее, мы и так можем опоздать». «Я сказала, что не буду переодеваться». Не знаю, чего ожидала, но точно не того, что Потапов сядет в машину и... тронется с места без меня. Стою как оплеванная. И за что? За обычное, ничуть не развратное платье. Скотина. От хорошего настроения ни следа. Вызываю такси и, как назло, собираю все пробки по пути. В отделение забегаю с 15-минутным опозданием. И, видимо, чтобы добить меня, кто-то там свыше сталкивает меня в коридоре с безвкусной. «На дежурство ты тоже приходишь позже положенного?» «Извините, пробки, я не опаздываю на дежурство». «А в прошлый раз я разве плохо объяснила, что внешний вид должен быть подобающим?» «Но вот как специально надо было появиться здесь Потапову и стать участником этого наезда?» «Я еще не успела надеть халат». «Через 5 минут в учебном кабинете. Будем принимать Сергеем Александровичем у тебя зачет». «Капец, эта стерва меня точно завалит. Благо, я получаю вполне себе легкого пациента с пневмонией. И несмотря на постоянные придирки в том, что я не так пальпирую и аускультирую, практику я сдаю на четверку с минусом. И тут надо бы сказать, что неожиданно четверку мне выбивает гад, бросивший меня у подъезда. Думаю, это все же не тройбан, Анастасия Игоревна. Четверка с минусом. Я была уверена, что бросить меня у подъезда было самым большим разочарованием на сегодня. Но когда я беру задачу и понимаю, что она начинается с анализа крови, и это отнюдь не какая-нибудь анемия, я впадаю в самую настоящую панику. Бледнею, краснею и, кажется, покрываюсь потом. Зачем-то смотрю на Потапова, как на свое спасение. А ведь знает, что я ни черта не понимаю в этих долбанных лейкозах. «Ответ мы услышим», – перевожу взгляд на стерву, нарушившую молчание. Потапов забирает у меня задачу и вчитывается в ее содержание. Тромбоцитопения, метапластическая анемия. «Не с этого надо начинать», – тут же встревает безвкусная. «Обрати внимание на последнюю строчку, а именно клетки Боткина-Гумприхта. Для чего они характерны?» Так спокойно произносит Потапов, отчего меня колбасит еще больше. «А ведь я знаю это, но, черт возьми, нет ни одной мысли». «Как такое может происходить со мной?» «Это хронический лимфолейкоз, стадия ремиссии», противнейшим голосом произносит Анастасия, мать ее Игоревна. «Ну что, берем еще одну задачу или сразу до конца августа набираемся уму-разуму?» «Еще одну». «Так не бывает. Очередная задача и снова гематология». Прочитав дважды условия, до меня вдруг доходит. Потапов это сделал нарочно. «Сукин сын!» Не боясь реакции, тянусь за еще одной задачей и очередная гематология. Ну уж нет, позориться не буду. До конца августа, значит, до конца. Набираюсь уму-разуму до конца августа. «Ну, так бы сразу и сказала. Зачет будешь сдавать снова нам двоим, Сергей Александрович. А вы уж поднатаскаете Ариэль Константиновну с вопросами гематологии». «Поднатаскаю». Готова поклясться, что он испытывает самое, что ни на есть наслаждение. «Ответ нет», – неожиданно произносит он, как только мы остаемся в кабинете вдвоем. «Что?» «Ты спрашивала, буду ли я скучать по тебе, как по студентке?» «Не буду. Мы еще 3 недели продолжим наше тесное сотрудничество. Так уж и быть. Ночами будем не только трахаться, но и обучать тебя основам гематологии». Тянусь к папке с задачами, но Потапов резко ее перехватывает. «Ты специально выбрал все задачи по крови, чтобы я провалилась!» «Неужели я настолько плох?» «Я тебе этого никогда не прощу!»